Первая часть его плана исполнилась безукоризненно. Обе лошади пали сразу после того, как бездорожье Чернодолья сменилось мощеным трактором страны жестянщиков. Зато со второй сразу возникли проблемы, основной из которых было полное отсутствие в приграничье каких-либо живых существ, за исключением стервятников разных биологических классов, да всякой мелкой живности, сохраняющейся даже тогда, когда в природе исчезает любая память о человеке. Придорожные поселки, раньше переполненные торговцами, менялами, бродягами, воришками и соглядатаями, лежали в руинах, сквозь которые кое-где уже начала пробиваться сорная трава. С бутафорскими окороками и бутылками над дверями остались только трубы каминов, теперь закопченные и с внешней стороны. Исчезли коновязи, обычное место сборища местных блудниц, толстые бревна которых, судя по расплющенным концам, использовались вместо таранов. Вода в колодцах была покрыта слоем пепла толщиной в палец и уже успела протухнуть, а это означало, что после побоища никто не зачерпнул здесь даже и ковша. «С той стороны и гости приходили», — Хавр указал пальцем себе за спину. «Погуляли крепко. И чует моя душа, плясали тут под дудку максаров». Кто именно устроил весь этот разгром, было ясно и без комментариев. Неясным оставалось другое. Почему после ухода врагов обитатели поселка не вернулись на прежнее место, как ранее уже бывало неоднократно? Куда подевалось несколько сотен, если не тысяч живых существ? Мужчин, женщин, детей, лошадей, овец, собак. Почему войско, которого здесь было оставлено в достаточном количестве, не отомстило обидчикам? «Напугали людей», — решил Окш. «Теперь их силой не заставишь селиться вблизи Чернодолья». «С людьми понятно», — вздохнул Хавр. «А вот без лошадок плохо. Как же мы поскачем дальше? Изловить ли парочку мрызлов?» «До следующего поселка дойдем пешком. Там и отдохнем немного». Особых оснований для беспокойства пока не было. Оба они являлись бывалыми пешеходами. А поселки на этом тракте располагались с таким расчетом, что путник, плотно перекусивший в одном, на подходе к другому, начинал вновь ощущать аппетит. Немного смущало отсутствие встречного или попутного транспорта, но в нынешних условиях это было вполне объяснимо. Населенный пункт, который они наметили для своего отдыха, еще не показался на горизонте, когда где-то в той стороне раздался заунывный волчий вой. Едва зверь успел закончить свою песню, как слева и справа от нее откликнулось еще несколько столь же зловещих голосов. «Это они так сговариваются», — сказал Хавр. «На охоту собрались». «Первый раз слышу, чтобы волки выли прямо возле человеческого жилья», — нахмурился Окш. «Что их выгнало из леса?» «Они что? Просто нет уже тех, кто их раньше в лес загонял. Людей да собак. Вот они и осмелели. В открытую ходят». «Плохая примета», — процедил Окш сквозь зубы. «Хуже некуда». Так оно и оказалось. Когда компаньоны, изрядно натрудив ноги, добрались до вожделенной цели, там их ожидало горькое разочарование. Хавру в первый момент даже показалось, что они сбились с пути, и, сделав круг, снова очутились в том самом месте, откуда начали свой поход по стране жестянщиков. И здесь от домов не осталось ничего, кроме труб и фундаментов. И здесь пахло гарью и тленом. И здесь смогли выжить только крысы, вороны и мухи. На ночлег они устроились в чистом поле, под кроной сахарного дерева, плоды которого теперь составляли их единственную пищу. Третий поселок отличался от двух предыдущих лишь своими размерами. Раньше тут, наверное, жило не меньше 5000 человек, и тем, что на рыночной площади обнаружились целые горы хрупких, обгоревших костей, частично уже обратившихся в пыль и смешавшихся с золой. Окш, неплохо знавший эти места, вспомнил, что поселок славился производством горючей смолы и фонарного масла. Короче говоря, здесь было из чего развести большой и жаркий костер. Подобрав массивную кость, судя по всему, принадлежавшую какому-то крупному копытному животному, Хавр сказал: «Но людей порешили, ладно. Но зачем скот губить?» «А куда его девать?» – пожал плечами Окш. «За местных лошадей в Чернодоле никто и ломаного гроша не даст. А для коров нужны пастбища. Ты видел в Чернодоле пастбище?» «Молодцы, максары. Уж если жечь, то все подряд. Уж если резать, то все под корень». «На что ты намекаешь?» — сразу набычился Окш. «Ладно», — махнул рукой Хавр. «Не хватало еще нам поссориться». «Ох, не нравится мне все это. Видел я на своем веку немало всяких бедствий. Шум, гам, женщины воют, дети орут, мужчины бронятся. Хоть какая-то да жизнь. А здесь тишина, могила». «Это потому, что место тут такое неудачное. Вроде как у кулачного бойца рожа. Ей постоянно оплеух достается, а заднице хоть бы что». «Не скажи. Если рожу всмятку разбить, то и заднице не сладко придется». Сделав столь глубокомысленные замечания, Хавр надолго умолк и вновь заговорил лишь после того, как они миновали плантацию хмеля, чьи пышные побеги обвивали наклонные деревянные опоры, каждая из которых была превращена в виселицу. Правда, почти все петли уже пустовали, и виной тому было воронье, буквально застилавшее небо. «Никого мы здесь не найдем. По болотам надо пройтись, по лесам. Не может такого быть, чтобы совсем никто не уцелел». «А кто тебе нужен?» Окш скривился, попробовав на вкус перезревшую шишечку хмеля. «Бабы, дети? Что с ними делать? Мужчины, если и остались, одни инвалиды. Войска мы здесь не наберем, это уж точно. Теперь вся надежда на мое оружие». «Интересно, как ты собираешься его изготовить, если вся страна действительно опустела?» Теперь, когда они уже покинули плантацию, превращенную в одно огромное лобное место, говорить можно было и потише. Однако Хавр продолжал орать прямо Окшу в ухо. «У тебя не было ни литейной печи, ни настоящей кузницы. Все детали ты заказывал на стороне, через меня или еще через кого-нибудь. Я прекрасно помню, сколько вазов всякого добра ежедневно поступало в твою мастерскую. Кто теперь возьмется за эти заказы? Мы прошли четверть страны и не встретили ни единого живого человека. Посмотри туда. Видишь этот поселок? Конечно, сейчас его трудно узнать. Когда-то там жили ювелиры, одни из лучших в стране. Не знаю, что они там для тебя смастерили, но я отвалил им полсотни золотых. Где ты найдешь других таких ювелиров?» «В чем-то ты, конечно, прав. Трудности, безусловно, будут, и немалые. Но дело в том, что все нужные детали я заказывал в нескольких экземплярах. То, что мне не пригодилось, надежно спрятано на острове. А уж со сборкой я как-нибудь и сам справлюсь. Как говорится, не в первый раз. Вот видишь, ничего страшного не случилось». «Кроме того, что народ, ради спасения которого заваривалась вся эта каша, погиб». «И это пока неизвестно». Окш вдруг замер, как ищейка, почуявшая след, но еще не определившая его направление окончательно. «Честно сказать, у меня самого успело создаться впечатление, что эта страна обезлюдила. Впервые в жизни, исключая, может быть, лишь краткий период, когда мне приходилось скитаться в глухих лесах на границе Чернодолья. Я не ощущал присутствия других людей, их мыслей, страстей, желаний. Но оказывается, это совсем не так. Невдалеке от нас кто-то есть, и даже не один человек, а целая толпа. Правда, я никак не могу разобраться в их мыслях. Очень уж они смутные, сумбурные, путанные. Каша, а не мысли. Но этому может быть немало причин. Страх, голод, лишения, раны, смерть близких». «Ты хочешь сказать, что они сумасшедшие?» «Нет, почему же? Хотя крайняя степень отчаяния мало чем отличается от безумия». «Мы должны обязательно найти их», — решительно сказал Хавр. «Хоть что-то да узнаем». «Зачем их искать? Они сами идут нам навстречу». «Вот и прекрасно». «Только давай договоримся сразу, что зря тратить время не будем. Узнаем, что к чему, и двинемся дальше». «Хорошо, если бы у них оказались лошади».